«Пожалуйста, извините, что посмел отнять ваше драгоценное время», — сказал Дон Педро. Он изложил свое дело, говоря также изысканно, но несколько медленнее и вразумительнее, чем обычно. Клервиль не все разобрал в его словах, но понял суть дела и по ней вспомнил, что этот человек был журналист, которого он видел на вечере у русского адвоката. Просьба Дон Педро доставила удовольствие майору Клервилю. К нему еще никто никогда не обращался за интервью. Он, однако, с любезной улыбкой ответил, что как офицер интервью давать не вправе. Дон Педро с сожалением откинул голову, полузакрыл глаза и слегка развел руками, свидетельствуя, что подчиняется решению своего собеседника и отдает должное его доводам, хотя не разделяет их. Майор поблагодарил гостя за честь и просил заверить русских читателей, что, как все англичане, он неизменно восхищается русской армией, Россией, гением страны, которая... Клервиль хотел сказать «страны, которая дала миру Толстого и Достоевского», однако вспомнил, что Толстой был в дурных отношениях с русским правительством и решил, что корректнее будет поэтому Толстого не называть. Об отношении Достоевского к русскому правительству майор ничего не помнил, но с одним Достоевским без Толстого фраза не выходила. Клервиль в общей форме сказал о гении страны, давшей миру столько великих людей. «Сердцем так широким, как эти русские степи», — добавил, подумав майор. Альфред Исаевич выслушал его с удовольствием. Он был искренним патриотом и решил, что слова англичанина в сущности вполне могли заменить интервью, если их подать соответственным образом на 50 строк с описанием обстановки и с портретом. Дон Педро крепко пожал Клервилю руку, как бы благодаря его за Россию, и попросил дать для газеты фотографическую карточку. Это майор мог сделать, не нарушая своего долга. Увидев фотографию, Дон Педро просиял. Как нехорош был в действительности Клервиль. На карточке, в парадном мундире довоенного времени он был еще лучше. «Не смею вас больше беспокоить, господин майор», — сказал, вставая Альфред Исаевич. «Сердечно вас благодарю. Вы знаете, что в лице нашей газеты ваша великая страна всегда имела верного друга. В этом вся наша редакция вполне солидарна». «О, да, я знаю хорошо», — ответил тоже с искренним удовольствием Клервиль. Он проводил гостя до дверей, и они расстались очень довольные друг другом. «Вот и не потерял времечко», — удовлетворенно подумал Альфред Исаевич, поднимаясь по лестнице на третий этаж. Помимо того, что 100 строк от двух интервью составляли 20 рублей, Дон Педро сверхжалование получал еще построчную плату. Самый процесс составления интервью очень нравился Альфреду Исаевичу. В минуты особенно горячей влюбленности в себя он называл себя «журналистом Божьей милостью». И действительно, любовь к газетному делу была в нем сильна и неподдельна. Особенно он любил все, что имело отношение к высшей политике, в частности, к иностранной. Дон Педро в действиях великих держав неизменно усматривал скрытый, макиавеллический смысл, который почему-то чрезвычайно его радовал. Он и говорил о тайных замыслах разных европейских правителей всегда с радостной, почти торжествующей улыбкой. Альфреду Исаевичу нравилось, что европейские правители были такие хитрецы, и что он, тем не менее, проникал в их тайные замыслы, в отличие от других людей, которые простодушно им верили. Анкета все больше увлекала Дон Педро. «Можно даже считать, четвертная в кармане. Это дудки, будто Федюша на Кременецкого больше 50 строк не даст. К когда прочтет, что я напишу, даст, сколько влезет».